Я напишу тебе короткий конспект моей истории после отъезда из Ялты. В то лето, год забыла, как будто целая вечность прошла, я жила в квартире художника Сурянянца, рядом с армянским храмом, который он расписывал по заказу богачей Гукасовых. Мы с ним очень подружились. Он заменил мне тебя как друга. О своей духовной жизни трудно рассказать, для этого надо взглянуть на мои работы. В сердечной жизни совершился большой перелом. Разлюбила тебя. Звучит это просто, и случилось просто. Когда я наконец поняла, что душа, увы, не выстрадает счастья, но может выстрадать себя, и стала выздоравливать. И всю страсть души отдала живописи. Но осталось в душе широкое, здоровое чувство к Волге. Ты помнишь, как понимали мы с тобой любовь к Волге? Думаю, что ты искренне порадуешься моей свободе и вместе со мной погрустишь о прошлом. Ну, дальше. В 20-м году познакомилась я случайно с одним греком-коммерсантом, у которого был зафрахтован свой пароход. Он обещал довести меня до Константинополя, а потом вместе со мной поехать в Париж. Очень скоро, едва только Ялта скрылась из вида, мне стало ясно, что передо мной негодяй, ни минуты не сомневавшийся в том, что он купил меня вместе с моими холстами. Я швырнула ему деньги в лицо, и в Константинополе не без труда отделалась от этого грязного прохвоста. Своих денег у меня было очень мало, хотя выговаривалось в тысячах. В общем, их хватило лишь на 2 дня, когда, бегая по городу, я безуспешно искала работу. Случайно мне предложили играть на пианино в очень маленькой пивной за обед и ужин. Так я провела 5 месяцев. Очень трудное, хотя интересное время, о котором расскажу в следующем письме. Потом мне посчастливилось случайно встретиться с одним петроградским знакомым, другом семьи Кауфманов, который устроил меня машинисткой в морскую базу. За мизерное жалование я работала там с 30 дней, бедствуя, как и прежде. К новому 21-му году база закрылась, и я осталась без работы. Эту осень я иногда заходила по вечерам в очень странный институт гармонического развития человека. Через этот институт я устроилась гувернанткой к маленькой дочери одного итальянца-архитектора. В январе же я вышла замуж за русского. Об этом тоже речь впереди. Итальянец устроил меня к бывшему хидиву Египта, где я занималась с принцессами ритмической гимнастикой и рисованием. Потом принцессы уехали в Париж, а хидив пригласил меня и мужа к себе в имение Чебукли, где мы и обретаемся с июня 21-го года. Сначала я занимала должность драгомана, а муж заведовал хозяйством, а сейчас нам обоим поручены кролики, хотя я по-прежнему считаюсь драгоманом при королевском дворе. Это звучит громко, но оплачивается грошами. Словом, моя константинопольская история тяжелая, но забавная. От кабака до королевских палат. Печально только то, что я почти не занимаюсь живописью, хотя вокруг все как будто создано для живописи, для искусства. Все-таки работаю. Когда доберусь до Парижа, Бог весть. Не добралась еще и до византийской мозаики, о которой так мечтала в Крыму. Здесь мало русских художников, и почти никто не занимается своим делом. Среди них Саламатов, который бедствует больше других, но держится бодро и работает много. В турецкой живописи ничего интересного, выставки ничтожные и малопоучительные. Все же собираюсь кое-что выставить и я. Ты пиши мне как можно чаще и больше. Мне очень хочется домой. Тоскую по России, но вернусь только после Парижа, когда научусь хотя бы чему-нибудь. Замуж вышла, потому что не могла больше жить одна. Правда, муж моложе меня, духовно и физически, но простой, честный, здоровый и нетронутый, что теперь случается редко. В нем есть та примиренность, уравновешенность, которой мне так не хватает. По натуре он, тебе это покажется странным, человек монастырский, хотя совсем не религиозный, а в практическом отношении сметливый и неторопливо дельный. Намучившийся и научившийся скрывать свои страдания, не только душевные, но и физические, на войне он был ранен и потерял ногу.